Мутанты неохотно, но все же согласились на то, чтобы он их спас. Прошло совсем немного времени, прежде чем им удалось захватить всех агентов Гидры и самого Штрукера. Когда все было сделано, Бенджамин спросил мутантов, что они планируют делать дальше. «Я могу отправить вас, ребята, куда хотите, но вам лучше вести себя хорошо и не делать ничего противозаконного, иначе я приду за вами следом». Мутанты посмотрели друг на друга и вздохнули. Большинство из них хотели, чтобы их отправили домой, где они, надеюсь, смогут жить нормальной жизнью. Некоторые из них просили отправить их в школу, о которой они слышали, приютившую мутантов. Есть и те, кто захотел вступить в ЕПТ, узнав, что Бенджамин возглавил команду. Ванда и Пьетро тоже попросились в команду. Поэтому Бенджамин открыл для них различные порталы. Тех, кто хотел вернуться домой, он отправлял недалеко от их домов. Тех, кто хотел присоединиться к ЕПТ, он отправил в Нью-Йорк и попросил явиться на следующий день. Пока же он устроил их на ночлег в ближайшем отеле. Естественно, он заплатил за нее. Правда, только на одну ночь. Кроме того, он разделил их на группы, так что ему понадобилось всего несколько комнат. Что касается тех, кто хотел отправиться в школу одаренных Чарльза Ксавьера, поскольку просто открыть портал и высадить их было бы проблематично, он решил, что должен пойти вместе с ними и все объяснить профессору Икс. Перед уходом он отправил захваченного барона Штрукера, а также нескольких важных людей Гранту Уорду, который все еще ждал его наверху. Что касается остальных агентов Гидры, то он временно связал их на базе и поставил вокруг них магическую защиту, чтобы они не смогли сбежать. Он не мог отправить их всех прямо в тюрьму, так как не знал, куда поместить такую большую группу. Он бы попросил у Щита места, но у них там сейчас полный бардак, так что пусть пока побудут здесь. Вернувшись на улицу, Грант увидел Штрукера и остальных и потерял дар речи. Бенджамин проигнорировал его реакцию и подтолкнул к нему пленников. «Отправь их обратно и запри». «Понял». Бенджамин посмотрел на Гранта многозначительным взглядом, а затем отвернулся. Он, конечно, мог бы отправить Штрукера и остальных прямо в тюрьму, но они все равно должны служить какой-то цели. Эта цель – испытание для того, кто известен как Грант Уорд. Он хотел узнать, выдаст ли этот парень его в этот момент, или продолжит работать под прикрытием в качестве агента Щита. Естественно, если он его отпустит, то сможет мгновенно его найти, так как оставил небольшой маячок на Штрукере, Гранте и Фургоне. Даже если они каким-то образом удалят маячок, ему нужно будет только дождаться, пока кто-нибудь из них упомянет его имя, и он сразу же найдет их. Бенджамин был уверен, что они упомянут его, если сбегут, хотя бы раз, чтобы проклясть его. Он совсем не беспокоился о том, что его не упомянут. Что касается того, зачем ему понадобилось проверять Гранта? Ну, в основном это было его собственное любопытство, и ему захотелось немного поиграть. Подумав так, он написал Офелии и Джессике, которые знали о Гранте, и объяснил, что он делает. Затем он спросил их, не хотят ли они поспорить с ним на то, что Грант дезертирует или нет. Офелия и Джессика поставили на то, что он обязательно сбежит, поэтому Бенджамин поставил на то, что он не сбежит. Проигравшему придется целый день слушаться, что говорит победитель. Бенджамин мысленно усмехнулся. Он не переживал из-за проигрыша. В любом случае, ему кажется, что если они выиграют, то предложат какую-нибудь странную сексуальную игру, а если выиграет он, то он тоже предложит странную сексуальную игру, так что в любом случае, для него это все равно будет победа. Разобравшись с этим, он вернулся к группе мутантов, которые хотели поступить в школу Ксавьера. Бенджамин с нетерпением ждал встречи с печально известными в этом мире людьми Икс. Глава 29. Люди Икс. Особняк Икс. Она же, школа Чарльза Ксавьера для одаренных детей. Рыжеволосая красавица как раз проводила занятия с группой детей-мутантов, когда во дворе школы начался переполох. Она заметила эту суматоху, потому что все ее ученики смотрели в окно, указывая на улицу. «Ух ты! Что это? Так много людей? На нас напали? Это тоже способность мутанта?» Ученики в ее классе зашумели, игнорируя ее уроки и наклоняясь к окну, чтобы посмотреть, что происходит снаружи. «Что происходит?» Рыжеволосая учительница нахмурилась и тоже посмотрела на улицу. Одна из учениц спросила: «Учитель Грей, мы ждем гостей?» Причина, по которой ученик спросил об этом, естественно, заключалась в том, что Бенджамин только что открыл портал прямо во двор школы и провел через него группу мутантов. Увидев Бенджамина, Джин Грей нахмурилась, пытаясь вспомнить знакомое лицо. Лишь спустя некоторое время она наконец вспомнила о знаменитом капитане Фриде, о котором несколько дней назад писали в новостях. Это был никто иной, как Бенджамин Фрид, капитан недавно созданного усиленного полицейского подразделения. Туда же несколько дней назад отправили Роберта Дрейка. Что он здесь делает? Занятия окончены. Всем оставаться в классе до дальнейших распоряжений, произнесла Джин и тут же выпрыгнула из окна. Используя свои способности для левитации и мягкого приземления на землю, она направилась к Бенджамину. «Капитан Фрид, чем мы обязаны этому?» Она на мгновение посмотрела на портал позади них и продолжила. Неожиданному визиту, она хотела сказать, что он был незваным, но подумала, что это было бы слишком грубо, учитывая, что несколько дней назад они отправили Роберта на его попечение. «Простите за неожиданный визит, я здесь ненадолго. Я только недавно освободил нескольких мутантов с базы Гидры, и они захотели поступить в эту школу. Я здесь только для того, чтобы подбросить их». Джин удивленно моргнула, повернувшись, чтобы посмотреть на группу людей позади него. По отметинам на их шеях и запястьях она поняла, что эти люди были связаны в течение долгого времени, и, судя по их бледному цвету лица, над ними, скорее всего, проводились эксперименты. Она вздохнула, осознав жестокость Гидры, и кивнула. «Понятно. От имени людей Икс благодарю вас за спасение. Без проблем. Ах, простите, я не представилась. Меня зовут Джин Грей». Джин протянула руку Бенджамину, который, в свою очередь, пожал ее, тоже представившись. «Бенджамин Фрид. Хотя, полагаю, вы это уже знаете. Хе-хе, вы очень популярны даже здесь, капитан Фрид», хихикнула Джин. Бенджамин вздохнул, так как все еще не привык к популярности, но пожал плечами. «Просто Бен, нормально, мисс Грей, тогда зовите меня просто Джин. А можно узнать ваш номер, а, ну, знаете, чтобы вы могли позвонить в следующий раз, когда захотите кого-то подбросить, а не просто, как это, телепортироваться». Телепортироваться без предупреждения. Жан удивленно смотрел на портал, все еще не понимая, как он образовался. Бенджамин усмехнулся и просто объяснил. «Это портал. Магический портал. Магический, да, магия». Джин потеряла дар речи. «Мутантские способности и все такое. По крайней мере, Джин знает, что эти вещи еще можно объяснить с помощью науки. Но магия, разве это реально?» Пока они обменивались номерами, появилось еще несколько фигур, чтобы поприветствовать Бенджамина. Присмотревшись, Бенджамин увидел знакомого лысого мужчину в инвалидном кресле, который вел их за собой. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что это, должно быть, Чарльз Ксавье, сам профессор Икс. Чарльз Фрэнсис Ксавьер, профессор Икс, член людей Икс. За ним, толкая его инвалидное кресло, шла темнокожая женщина с длинными белыми волосами. У нее были округлые формы, и на ней была рубашка с V-образным вырезом, из-за которого Бенджамин неосознанно смотрел на нее еще несколько секунд. Араманра, Шторм, связана с людьми Икс. Рядом с ними стоял мужчина в красных солнцезащитных очках. Он нахмурил брови, когда увидел Джин рядом с Бенджамином. Скотт Саммерс, Циклоп, состоит в отряде людей Икс. Позади них стоял огромный мужчина, чье тело, казалось, было полностью сделано из какого-то металлического сплава. Петр Распутин, Колосс, связан с людьми Икс. Рядом с ним стоял голубой пушистый зверь в очках, который, несмотря на свой вид, выглядел странно мягким. Генри Маккай, зверь, связан с людьми Икс. Чуть поодаль на ближайшем дереве висел еще один синий парень, у которого даже был хвост. Курт Вагнер, ночной кроулер, связан с людьми Икс. На стене неподалеку сидела женщина с короткими каштановыми волосами и белыми локонами, похожая на Гота. На ней была короткая черная майка, а поверх нее – прозрачный зеленый лонгслив. На руках у нее были перчатки, а под черной юбкой – темно-зеленые чулки. Один взгляд, и можно сказать, что она боится прикосновения к своей коже. Анна Мари, Роук, связана с людьми Икс. ХМ, это немного опасно. Система, что будет, если она дотронется до меня? Ты тоже попадешь к ней, ведущий, систему невозможно украсть. Однако она все равно сможет получить все способности и воспоминания хозяина. Но с нынешними способностями носителя их приобретение может оказаться слишком сложным для нее, и она не сможет их контролировать. Воспоминания, включающие систему, также не будут приобретены. Бенджамин мысленно кивнул и спросил: как-нибудь можно помешать ей использовать свои силы на мне? В настоящее время есть два способа, доступных для носителя. Первый. Пока носитель находится под защитой незапятнанного симбионта, ее силы не будут действовать. Это сработало бы, если бы это был симбионт Цега, как у Венома, но незапятнанный симбионт больше похож на живую броню, и ее силы на него не действуют. Другой способ – купить способность поглощения силы в системном магазине. Поскольку обе способности одинаковы, они нивелируют друг друга. О, сколько же стоит эта штука? Разве она не будет очень полезна в будущем? Мне не нужно будет покупать новые способности, я смогу получать их сам. Ведущий может купить его всего за 10 000. Ладно, неважно. Бенджамин вздохнул и покачал головой. Поскольку в данный момент эта способность стоила слишком дорого, он мог выбрать только первый вариант, поэтому покрыл себя симбиантом и сделал его настолько тонким, что он стал прозрачным, почти как вторая кожа. Поздравляю носителя с тем, что он надел презерватив размером с тела. Пошла ты, система. Ведущий, это просто шутка. Даже если носитель разгрузится, он слишком тонкий и все равно будет бесполезен. Так что можно быть спокойным, затащить Роук в гарем хозяина и сделать кучу детей. Не обращая внимания на систему, которая явно над ним потешалась, Бенджамин снова посмотрел на Роук. За ее спиной, изредка выглядывая, пряталась молодая женщина с длинными черными волосами. В отличие от других присутствующих женщин, ее грудь была немного скромнее, но она все равно выглядела хорошо. Кэтрин Китти Прайд, сумеречная кошка, член Людей X. И, наконец, Бенджамин заметил ворчливую фигуру, которая смотрела на него из-под тени дерева в нескольких метрах от него. Увидев его, Бенджамин на мгновение остолбенел. В конце концов, его внешность была слишком похожа на актера Хью Джекмана в его прошлой жизни. Проклятие. Только не говорите мне, что Дэдпул действительно похож на Рейна Рейнольдса до мутации. Хотя Бенджамин и был шокирован, он, как ни странно, чувствовал себя правильно. В его внешности было что-то такое, что делало его более знакомым Бенджамину с тех пор, как он перешел в этот мир. Несмотря на то, что на него смотрели, Бенджамин был более чем счастлив видеть знакомое лицо, так что он не возражал. Логан Джеймс Хаулетт, Росомаха, состоит в отряде Людей X. Увидев весь состав Людей X, Бенджамин усмехнулся. Для меня большая честь, что меня приветствует весь состав Людей X. Профессор Ксавьер, я полагаю, Бенджамин повернулся к лысому на колесах. Капитан Фрид, мы очень рады. Однако я надеюсь, что в следующий раз вы сообщите нам об этом заранее. Ах, я виноват. Я думал, что появлюсь возле школы, но, похоже, я проскочил мимо. Бенджамин почесал голову. Действительно, было немного неловко, ведь он немного просчитался. В знак извинения, может, я вылечу твои ноги? Не только Чарльз, но и остальные были удивлены, услышав такое. Неосознанно Чарльз использовал свои способности, чтобы прочитать мысли Бенджамина и убедиться, что тот говорит правду, но, аргх, его внезапно пронзила сильная головная боль. Когда Чарльз закричал от боли, Люди X, окружавшие Бенджамина, мгновенно бросились к нему, решив, что Бенджамин только что напал на Чарльза. Бенджамин вздохнул и прищелкнул языком. Цок-цок-цок, знаешь, если у тебя есть способность читать мысли людей, это не значит, что ты должен использовать ее, когда захочешь. Ментальные атаки и тому подобное на меня не подействуют. Любой, кто попытается прочитать мои мысли или установить со мной ментальную связь, ну, это случается. Чарльз поднял руку, чтобы успокоить Людей X, а другой рукой подпер голову, которая все еще болела. Отставить, он прав, я прошу прощения за то, что пытался прочитать ваши мысли. Бенджамин сузил глаза. На этот раз я тебя прощу, но в следующий раз будет не так красиво. В худшем случае ты останешься без мозгов, если снова попытаешься провернуть что-то подобное. Я буду иметь это в виду. Чарльз вздрогнул, осознав, что это действительно может произойти. Отдача, которую он почувствовал только что, заставила его ужаснуться неизвестной силе внутри Бенджамина. Эта сила не была похожа ни на что из того, что он чувствовал. Казалось, что это дело рук высшего существа. Бенджамин достал среднюю таблетку восстановления, так как, согласно системе, маленькой не хватит, чтобы вылечить ноги Чарльза, ведь травма слишком тяжелая, а он был мутантом. Он бросил таблетку Чарльзу, но ее поймал Логан, который каким-то образом оказался уже рядом с ним. Логан несколько раз понюхал таблетку, а затем бросил ее Чарльзу. Бенджамин закатил глаза. «Это не яд. Если бы я хотел причинить ему вред, никто из вас не смог бы ничего сделать. ХМФ». Логан фыркнул и еще несколько раз бросил взгляд на Бенджамина, после чего развернулся, чтобы вернуться на прежнее место. Чарльз посмотрел на таблетку в своей руке и сделал глубокий вдох, прежде чем взять ее в рот. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы таблетка начала действовать. В мгновение ока Чарльз почувствовал зуд в ноге, чувство, которого он лишился давным-давно. «Я чувствую свои ноги». Чарльз вцепился в подлокотник крепче, чем когда-либо в своей жизни, готовясь к следующему моменту. Медленно, с усилием он поднялся на ноги и начал подниматься. Шторм держала его за руку, чтобы поддержать его, пока они все ждали, когда он наконец встанет. Ноги Чарльза коснулись земли и он споткнулся. Но это было ожидаемо, ведь он уже давно не вставал. Прошло время, пока они терпеливо ждали, пока Чарльз придет в себя, и наконец он встал. Конечно, он все еще не может ходить правильно, не спотыкаясь, но на данный момент он действительно встал. «Профессор». Глаза Джин немного прослезились, когда она увидела, что Чарльз наконец-то встал с инвалидного кресла. Чарльз, удерживаемый шторм, медленно подошел к Бенджамину. «Капитан Фрид, спасибо вам, правда, все в порядке. Если хочешь отблагодарить меня, помоги мутантам, которых я привел в чувство. Помогу, это я тебе обещаю. И еще». Бенджамин слегка наклонился вперед и прошептал голосом, который мог услышать только Чарльз: «Тебе лучше ничего не вбивать им в голову, как ты сделал это с Джин». Глаза Чарльза расширились от удивления, что Бенджамин знал об этом. Естественно, Бенджамин знал об этом благодаря системе, сканировавшей Джин ранее. Джин Грей, Феникс, связана с людьми X-80, ее способности в настоящее время запечатаны. Бенджамин знал, что причина блокировки в том, что Чарльз пытался сдержать невообразимую силу Джин, силу Феникса. Бенджамин отступил назад и заговорил своим обычным тоном: «Совет, тебе лучше поскорее рассказать ей правду, пока все не развалилось». «Я понимаю». Джин была озадачена тем, о чем они говорят, но не стала зацикливаться на этом, так как это не имело к ней никакого отношения. «Ну что ж, мне пора идти». «Ты уже возвращаешься?» — спросила Джин. «Да, мне нужно зачистить еще несколько баз Гидры. Тогда, можно я пойду с тобой, на случай, если ты встретишь еще мутантов, заключенных ими в тюрьму?» «Хм?» — Бенджамин поднял бровь и посмотрел на Джин, а затем на Чарльза. Чарльз улыбнулся и просто кивнул. «Все в порядке, она может идти, если вы согласны. Кстати, как насчет того, чтобы к вам присоединились еще несколько человек?» Чарльз повернулся к остальным людям X, которые поняли, что он имеет в виду, и некоторые из них возбужденно зашагали вперед. «О-о-о, я тоже хочу с вами». Найткроулер телепортировался и появился перед ними с поднятой рукой. «Раз уж Джин идет, я тоже пойду». Скотт нахмурился под солнцезащитными очками, глядя на Бенджамина. Ему не нравилось, что Джин, похоже, слишком близка с этим парнем. «Я тоже пойду. Кажется, это весело». Роук пожала плечами и тоже шагнула вперед. «Я тоже хочу пойти». «Китти, нет, у тебя еще занятия». «Но, учитель Грей». «Никаких но. А теперь возвращайся в класс». «Бу-у-у-у». Китти надулась, но все же вернулась, как ей было сказано. Итак, Бенджамин взял с собой Джин, Найткроулера, Роук и Циклопа. Бенджамин на мгновение задумался, а потом пожал плечами. «Ну что ж, по крайней мере, я смогу немного расслабиться с этими ребятами. Тогда одевайтесь, мы скоро отправимся». Четверо отправились снаряжаться, а Бенджамин в это время болтал с остальными. Глава 30. Зимний солдат. Тем временем, вернувшись в Нью-Йорк, Ник Фьюри едва успел сбежать с Трискелиона, прихватив с собой 3 чипа целеуказания озарения, которые могут отменить систему целеуказания носителей. Будучи Ником Фьюри, он, естественно, предусмотрел запасной план для проекта озарения. Только, чипы должны быть вручную вставлены в серверы 3 носителей, чтобы полностью отменить систему наведения на цель. Если они смогут это сделать, то остановит проект озарения до того, как он начнет убивать всех по списку Золы. В машине Ник быстро позвонил Наташе и остальным по защищенной линии. «Ты уже собрала их?» «Да». «Где будем встречаться?» «Я». Ник уже собирался ответить, как вдруг заметил одинокого мужчину, стоящего перед ним посреди дороги. Он быстро свернул в сторону, пытаясь увернуться, но мужчина выхватил из-за спины базуку и выстрелил в него. «Мать твою! Бум! Ник!» — крикнула Наташа, услышав шум на другом конце провода. Однако звонок уже отключился, и, естественно, никто не ответил. Рядом с ней Стив нахмурился. «Мы должны найти его. Но как? Мы не знаем, где он сейчас», — сказал Фалькон. «Пойдем. Над, куда ты идешь? На всякий случай я установила на него маячок. У меня есть его местоположение». Услышав это, Мария Хилл потеряла дар речи. «Ты установила маячок на Ника Фьюри?» «Да». Зная его, он, вероятно, заметил его, но не снял на случай, если произойдет подобный сценарий, — добавил Клинт и пожал плечами. Все посмотрели друг на друга и тоже кивнули. Похоже, он бы так и поступил. Покончив с этим, все облачились в костюмы и немедленно вышли. Уже через несколько мгновений они прибыли на место происшествия. Там они увидели опрокинутую машину и двух людей, стрелявших друг в друга. Ник Фьюри был тяжело ранен и, прислонившись к обломкам машины, стрелял в своего обидчика. Что касается нападавшего, то он не очень-то укрывался, но, судя по его внешнему виду, все же умудрился не получить ранений. Увидев, что прибыли остальные, Ник крикнул им: «Вы все опоздали. Ну, знаешь, как говорят, лучше поздно, чем никогда», — сказал Сокол, подлетев к нападавшему и начав стрелять по нему из своего СМГ. Стив и Наташа слезли с мотоциклов и бросились к Фьюри. «С чем мы столкнулись?» — спросил Стив. «Понятия не имею. Какой-то суперсолдат с металлической рукой». Ник покачал головой. Затем они еще раз посмотрели на нападавшего и действительно увидели, что его рука полностью металлическая. «Какая-то броня». Наташа нахмурилась, но Ник снова покачал головой. «Без понятия. В любом случае, этот парень умеет бить. Ну что ж, пойдемте и узнаем». Стив достал свой легендарный виброниумный щит и тут же метнул его в сторону врага. Но к его и всеобщему удивлению, тот действительно поймал щит. В следующее мгновение мужчина крутанулся и швырнул щит обратно в Стива. «Вот это да!» Стив хрюкнул, пытаясь поймать щит, но был отброшен назад силой броска. Наташа усмехнулась. «Дай-ка я попробую». «А, что ты?» Прежде чем они успели спросить, Наташа уже покинула укрытие из обломков машины и бросилась к врагу. Тот, естественно, заметил ее и начал стрелять из своей винтовки, но Наташа почему-то не делала никаких попыток увернуться. Однако, все ее тело вдруг покрылось черной тушью, и когда пули попадали в нее, они просто отскакивали. В этот момент Соколиный Глаз, находившийся на крыше неподалеку, выпустил в противника стрелу. Не успел тот удивиться, что случилось с Наташей, как стрела взорвалась возле его лица. Прикрываясь этим, Наташа бросилась на врага, мгновенно повалив его на землю. Она внимательно осмотрела металлическую руку и обнаружила, что она напрямую соединена с его телом и не является броней. Это была настоящая замена его руки. Только кто? Наташа запустила симбионта и с помощью щупалец полностью сковала врага, одновременно снимая маску с его лица. Стив успел подбежать как раз вовремя, чтобы увидеть момент снятия маски. Когда он увидел лицо под маской, его глаза расширились от шока. «Бэбаки, а?» Видя, что ситуация временно взята под контроль, все подошли к ним и подслушали их разговор. «Ты имеешь в виду Баки Барнса? Из твоего времени?» — спросила Наташа, и Стив в ужасе кивнул. «Это он, что случилось?» Он не мог представить, что такое может случиться. Баки, которого он знал тогда, упал со скалы во время одной из миссий. Он должен был погибнуть. И все же он был здесь. Оружие Гидры. Лучшие предположения. Гидра нашла его, экспериментировала над ним и промыла ему мозги. Все посмотрели на Соколиного Глаза, который сказал это бесстрастно. «Что? Все об этом думают. Я просто говорю это. А ведь он прав. Зная Гидру, они, скорее всего, именно так и поступили». Мария Хилл вздохнула. «В любом случае, нам нужно идти. Мы все еще должны остановить проект озарения». Ник Фьюри покачал головой и быстро заставил всех сосредоточиться на текущих делах. «И ты?» — он указал на Наташу. «Что, черт возьми, это за штука? ХМ, а это симбионт, такой же, как у Бена. Он дал мне одного, он дал тебе одного. Что это? Чертова пижама? Он может просто дать тебе одну?» Ник потерял дар речи. Наташа только пожала плечами и покачала головой. «Не думаю, что у него их много. И ты не спросила его? Мне и не нужно. Я ему доверяю». Ник Фьюри застонал. бесполезно. Ее испортила злобная болезнь под названием «любовь». В то же время, пока Наташа и остальные сражались с Баки Барнсом, он же зимний солдат, в другом месте, Офелия и Фелиция наконец проникли на базу, где находится Арним Зала. По сравнению с тем, как суетилась Наташа, этим двоим пришлось гораздо легче. Все, что сделала Офелия, выпустила в вентиляцию здания снотворный газ и всех усыпила. Затем они с Фелицией вошли и начали возиться с компьютерами. «Что вы, две фройлин, делаете с моим мозгом? Почему я больше не могу ничего найти?» Арним Зала, который был заперт в серверах, послал сообщение на монитор компьютера, но те просто проигнорировали его. Прежде чем приступить к операции, они сначала отправили сообщение Бену, который затем заблокировал все доступы Арнима Залы с помощью системы, используя худ-контакты, чтобы Арним не смог проделать никаких фокусов или сбежать. Осталось только уничтожить физические серверы. Но перед этим, он прав. «Что ты делаешь?» – спросила Офелия у Фелиции, которая печатала на компьютере. «О, мы все равно собираемся их уничтожить, верно? Может, лучше захватить все их криптовалюты перед этим?» «Верно, Бен говорил, что ты мастер воровства. Этот голос, вы, Офелия Саркисин, гадюка. Почему ты предала Гидру?» – спросил Арним Зала. К сожалению, никому не было до него дела, поэтому ответов он не получил. Через несколько мгновений на экране появилась полоса загрузки. Осталось только дождаться завершения переноса, и все готово. Фелиция радостно улыбнулась, а Офелия закатила глаза. В ожидании Фелиция потянулась и огляделась по сторонам, пытаясь понять, нет ли здесь еще чего-нибудь, что она могла бы прихватить. Но все, что здесь есть, это несколько компьютеров и бумажные папки. А нужны ли вообще эти папки, если парень буквально превратился в компьютер? Нельзя поместить все в одно место. Такова политика Гидры. Некоторые из наиболее важных проектов или отчетов распечатываются, а их цифровые аналоги уничтожаются, чтобы никто не смог их просмотреть, объяснила Офелия, просматривая файлы. Так, посмотрим. Оружие X, объект, Хайв. Ну, я не особо вникаю в эти вещи, но Бену они могут понадобиться. Давай возьмем и эти вещи. Офелия нашла сумку и положила в нее все, что могло быть важным. Фелиция лениво покрутилась на компьютерном стуле и спросила: «Так что там у вас с Беном, чтобы ты вот так предала свою организацию? Гидра взяла меня к себе, когда мои родители умерли. Хотя сейчас я думаю, что они сами могли убить моих родителей. Затем они промыли мне мозги и провели эксперименты над моим телом, чтобы я стала их оружием. Все, что он сделал, это разрушил промывку мозгов, и я стала свободной, ну, настолько свободной, насколько это вообще возможно. Я не против того, чтобы Бен приказывал мне. По крайней мере, теперь я могу думать сама, а не с помощью какой-то программы для промывки мозгов». Ах, Фелиция вдруг почувствовала себя неловко. Ее предыстория была слишком тяжелой. Однако Офелия не стала возражать и спросила: «А ты, почему ты так одержима деньгами? А, мы теперь делимся опытом, ты сама начала. Мне просто было скучно. Ну, если отвечать на твой вопрос, то, наверное, это просто моя привычка с детства. Мой отец был вором, который постоянно был должен деньги какому-то криминальному авторитету, поэтому мне привили идею копить деньги. Потом отец умер, и я тоже стала воровкой. Просто, так получилось, наверное. Будь осторожна, твоя жадность к деньгам вполне может стать твоей погибелью. Я знаю, знаю, не надо меня учить». Фелиция закатила глаза. Затем в ее глазах появился блеск. «Кроме того, теперь я нашла кое-что поинтереснее». «И что же это, Бен?» Офелия потеряла дар речи. Похоже, эта девушка скоро тоже окажется на коленях у Бена. В этот момент, на некой базе Гидры, некий агент Гидры по имени Боб оплакивал свою судьбу. «А, я вступил в Гидру только из-за страховки. Эта база должна была быть самым безопасным местом. Почему же теперь к нам проникают? Я даже подал заявление на отпуск на следующей неделе. Разве они не могли вторгнуться к нам на следующей неделе? Почему именно сейчас?» Увы, никому не было дела до мыслей обычного вояки из Гидры, так как Бенджамин и люди X в считанные минуты уничтожили базу. Спасенные мутанты были отправлены обратно в свои дома или в школу Ксавьера. У Гидры точно было много заключенных мутантов. Должна быть отдельная группа, которая поставляет им этих мутантов. Джин нахмурилась. У Бенджамина возникло ощущение, что эта группа и есть та, за которой охотился Дэдпул. Если это так, что ж, теперь ее уже не должно существовать, поскольку он выпустил Дэдпула на свободу несколько дней назад. Но благодаря этому к нам скоро присоединится много новых мутантов. С нашим количеством мы сможем дать отпор братству. Скотт улыбнулся. Услышав это, Джин снова нахмурилась. Скотт, мы помогаем им, а не набираем их в армию. Многие из них подвергались пыткам неизвестно сколько времени. Им нужно время, чтобы исцелиться. Я знаю это. Я просто хотел сказать. Джин вздохнула и покачала головой. В последнее время он, кажется, все больше выпендривается и не желает следовать тому, что говорит Бенджамин. Хотя профессор велел им слушаться его во время этой миссии. Что на него нашло? Ведь раньше он почти всегда был в порядке. Так или иначе. Что у нас дальше по списку? Спросила Роук и смахнула с себя немного пыли. Не все мутанты, которых они встречали, были вынуждены действовать против своей воли. Естественно, были и такие, которые хотели лишь сеять хаос. К таким мутантам Роук относилась без угрызений совести и слегка прикасалась к ним, впитывая их воспоминания и способности. Чем дольше был контакт, тем дольше силы оставались на ней. Она не решалась поглощать их долгое время, так как воспоминания в ее голове перемешивались и путались, если она не контролировала их, поэтому теперь она может использовать их силы только в течение 10 минут. Это время она установила для себя, чтобы лучше контролировать себя. Окончательно отключившись, Роук вздохнула с облегчением, вернув себе контроль над собой, и спросила Бенджамина. Бенджамин уже собирался ответить, когда заметил, что на ее лице все еще есть пятно сажи, так как одна из способностей, которую она поглотила ранее, была огненной. Бенджамин ответил, подходя к ней, остался еще один в списке. На данный момент мы должны позаботиться обо всех главах Гидры. Вот у тебя что-то на лице. Он поднял руку и вытер сажу с ее лица. Спасибо. Роук и остальные никак не отреагировали на это. Только когда Найткроулер воскликнул, они обратили внимание. А, только что, он ведь прикасался к тебе, верно? А, Роук и остальные замерли, пытаясь вспомнить. Это, похоже на то, что произошло. Он не использовал ткань, он использовал свои голые руки. Роук быстро отступила назад и потрогала свое лицо. А, как, это? Хаэм, не волнуйся, вокруг меня тонкая пленка, похожая на кожу, так что твои силы на меня не подействуют. Вот, потрогай. Бенджамин протянул руку Роук. Роук, все еще сбитая с толку, в оцепенении смотрела на его руку. Потом она припомнила его слова и попыталась присмотреться, но она действительно не видела ничего, кроме кожи. Ты, правда, в порядке? Да, давай, попробуй. Тогда, Роук сняла перчатку со своей руки и медленно приблизилась к руке Бенджамина. Она хотела проверить, было ли это на самом деле, или просто сон. Уже долгое время она не могла почувствовать прикосновение другого человека, не лишив его силы и воспоминаний. Она также не могла ощущать их теплые прикосновения, поскольку те, кто прикасался к ней, в итоге становились холодными из-за поглощения тепла их тела. Она поступила в школу Ксавьера, потому что хотела лучше контролировать свои силы, но она по-прежнему не могла ни к кому прикоснуться, не поглощая их силы и воспоминания. А теперь, ее рука медленно коснулась руки Бенджамина. Все это время Роук закрывала глаза, боясь увидеть результат. Однако теплая рука Бенджамина не отпускала ее, и его хватка оставалась крепкой. Медленно открыв глаза, она увидела, что Бенджамин улыбается ей. «Видишь, в полном порядке». Из глаз Роук потекли слезы. Наконец-то, то теплое прикосновение, которого она так жаждала. Глава 31. Конец Гидры. Увидев, что Роук плачет, Бенджамин на мгновение удивился и неловко почесал щеку. На самом деле, он не придал этому значения и лишь хотел защитить себя и ее, и всех, кто может пострадать, когда она потеряет контроль над своими силами. Он не думал, что у нее будет такая реакция на то, что она наконец-то сможет к кому-то прикоснуться. Хотя технически это нельзя назвать прямым контактом с кожей, тонкая пленка симбианта, покрывающая его, была настолько тонка, что даже прикоснувшись к ней, нельзя было понять, что она есть. Тем не менее, спустя некоторое время Бенджамин понял, что для Роук это должно быть очень важно, ведь она не могла прикоснуться к кому-либо без вреда для здоровья. Поэтому Бенджамин ждал, пока она успокоится, и не торопил ее. Однако, Роук, Хаэм, теперь ты можешь отпустить. А можно я еще немного подержу тебя за руку? Роук была похожа на щенка, которого вот-вот бросит хозяин. Бенджамин поколебался и больше не заставлял ее. «Ну, хорошо, мне все равно не нужно много двигаться». Вздохнув, он сдался и просто позволил ей делать то, что она хочет. Сбоку им тепло улыбнулась Джин. Глядя на спину Бенджамина, она чувствовала себя спокойно и знала, что он не причинит вреда Роук. «Это хорошо, Роук, я рада за тебя». «Спасибо». Роук молча кивнула. «Приятно, что у Роук наконец-то появился шанс на счастливый конец». С другой стороны, Джин украдкой взглянула на Скотта с надеждой в глазах. «Так мы уже двигаемся или как?» Джин уставилась на Скотта полузакрытыми глазами, почти как в Аскале. «Что? Я понимаю, что это момент для Роук, но нам нужно спешить и спасать других мутантов», — Скотт объяснил, но Джин только вздохнула и покачала головой. Бенджамин наколдовал еще один портал в следующее место. «Пойдемте». Увидев, как Бенджамин и Роук направились в портал, Джин поспешила за ними, не ответив Скотту. Скотт нахмурился и в замешательстве повернулся к Найткроулеру. «Я что-то сказал, чувак?» Найткроулер тоже вздохнул и покачал головой. «Забудь об этом. Этот парень не умеет читать обстановку в комнате». Хотя в данный момент Скотт и Джин не встречались, между ними существовало некое молчаливое понимание, которое было неоднозначным. Однако Скотт боялся сделать шаг первым, а Джин ждала, что Скотт скажет что-то первым, чтобы перевести их отношения на новый уровень. Очевидно, это был лучший момент для Скотта, чтобы сделать свой ход и успокоить Джин, которая чувствовала легкую ревность в момент встречи Роук и Бенджамина. Кто бы мог подумать, что этот парень испортит все настроения. Он сам виноват в том, что до сих пор не женат. Тем временем, несколько часов назад на последней базе Гидры можно было увидеть мужчину с рыжими волосами, бородой и усами, который судорожно запихивал в сумку свои исследования. «Черт, что, черт возьми, происходит? Все головы Гидры внезапно исчезают одна за другой. Кто нас преследует?» Этим человеком был Йохан Финхов, или, как его называют другие, доктор Фаустус. Если не считать мистера Пирса, скрывающегося в щите, его можно назвать одним из единственных оставшихся лидеров Гидры на данный момент. Впрочем, были еще некоторые головы, которые заранее скрывались именно для таких ситуаций. Обычно они не имеют ничего общего с Гидрой, никакой связи или каких-либо отношений. Поэтому Бенджамин также не знает, кто они такие. Бенджамин знал, что пока не может полностью уничтожить Гидру, но пока этого достаточно, чтобы сильно их покалечить. «Мои исследования, работа всей моей жизни, я не позволю этому стать концом, пока я не увижу мать», — взволнованно кричал доктор Фаустус, быстро запихивая в сумку все, что мог. Прошла всего минута, и он принял решение уйти и сжечь остатки своих исследований. Он не мог допустить, чтобы кто-то его вычислил. Доктор Фаустус некоторое время смотрел на свой горящий кабинет, прежде чем исчезнуть в темном туннеле. А потом, бум, вход в туннель мгновенно обрушился, не позволяя никому преследовать его. Через несколько часов на базе появился портал, и Бенджамин повел людей X уничтожать базу. Через некоторое время, здесь нет мутантов, ничего важного тоже. Похоже, тот, кто здесь командует, уничтожил все важные вещи и сбежал, — сказали Скотт и Джин. Бенджамин щелкнул языком. «Ну, это должно было случиться, учитывая, что мы уже разгромили столько их баз. Это последняя база Гидры, о которой я знаю. Кто бы ни управлял этим местом, он рано или поздно объявится. Нам пора возвращаться». Бенджамин уже собирался наколдовать портал, но остановился и снова посмотрел на свою руку. «Ты все еще не отпускаешь ее?» «А, точно». Роук на мгновение замешкалась, затем вздохнула и убрала руку. Она еще несколько раз коснулась своей руки, пытаясь, казалось, вновь ощутить это чувство. В конце концов она вздохнула и снова надела перчатку. Увидев, что она похожа на брошенного щенка, Бенджамин криво улыбнулся и погладил ее по голове. «Не стесняйся, приходи, когда захочешь составить компанию. Ты знаешь, где меня найти». Глаза Роук загорелись, и она что-то поняла. Однако она не стала ничего говорить и просто кивнула. Подбодрив ее, Бенджамин открыл портал обратно в школу Ксавьера. Когда они вернулись, Чарльз снова поприветствовал их и пригласил Бенджамина поужинать вместе с ними. Бенджамин покачал головой и отказался. «В другой раз, профессор, у меня еще много дел». «Тогда в следующий раз», — Чарльз кивнул и больше не настаивал. Как раз когда Бенджамин собирался возвращаться, Роук обратилась к Чарльзу. «Профессор, я тоже хочу вступить в ЕПТ». «ХМ, ты уверена?» Чарльз был удивлен и попросил подтвердить ее выбор. Он знал, что Роук, как и Логан, в некотором роде одиночка. Даже в группе она большую часть времени держится особняком и не особо общается. В лучшем случае она сближается с несколькими женщинами-мутантами, но не более того. В основном потому, что она боится, что ее силы выйдут из-под контроля и она может причинить вред другим. И вдруг она спрашивает об этом. Роук без колебаний кивнула и посмотрела на Бенджамина. «Я уверена». Бенджамин беспомощно улыбнулся, понимая, что это должно быть из-за него. Ну, к счастью, Роук в этом мире уже 20 лет, и она не несовершеннолетняя, так что Бенджамин не будет возражать, если она этого захочет. Хотя он и считает, что у них был шанс быть вместе, еще предстоит выяснить, примет ли она других любовников Бенджамина. Бенджамин знал, что для Роук это не будет просто интрижкой или одноразовым увлечением. Естественно, он не может просто так поспешно оттолкнуть ее, и ему может понадобиться больше времени. Бенджамин покачал головой и больше не думал об этом. Что бы ни случилось, это случится. Оставим это на волю судьбы. Я присмотрю за ней, профессор, если вы беспокоитесь. Я не позволю ей потерять контроль. В таком случае, пожалуйста, позаботьтесь о ней, капитан Фрид. Обязательно. Если она понадобится людям X, звоните мне. Бенджамин помахал им на прощание и ушел вместе с Роук. Вернувшись в Нью-Йорк, Бенджамин позвонил Наташе, Офелии и Фелиции. «Я закончил зачистку большинства баз Гидры. На данный момент я не могу найти больше ни одной их точки. Один из главарей Гидры сбежал. Как обстоят дела у вас?» Первыми ответили Офелия и Фелиция. «Мы уже разобрались с Арнимом Залой и получили другие сведения. Можешь взглянуть на них позже. А еще я перевела все их криптовалюты и заработала миллионы». Бенджамин кивнул. «Это хорошо. А как насчет тебя, Над?» «А, мы тоже только что закончили. Как ни странно, все оказалось проще, чем я думала. Мы остановили запуск проекта «Озарение», взорвали три геликарьера, поймали Александра Пирса, который на самом деле является агентом Гидры. А еще мы встретили кое-кого из поколения Стива, Баки Барнса, зимний солдат. Где он сейчас? Ты знаешь его? Он сейчас заперт в охраняемом помещении, пока мы не узнаем больше». Бенджамин кивнул и сказал: «Скажи Стиву, чтобы не волновался. Позже я помогу снять с него следы промывки мозгов. Это хорошо. Он мечется по комнате как муж, ожидающий родов своей беременной жены. Я слышал. И передай Бену спасибо». Бенджамин тоже услышал голос Стива с другой стороны. Наташа рассмеялась. В этот момент его способность тот, кого нельзя называть, вызвала еще одно видение. Увидев это, он улыбнулся. «Ладно, мне пора. Мне нужно поймать предателя. Встретимся вечером у здания ЕПТ». Бенджамин завершил разговор и посмотрел на Роук. «Ну, мне нужно кое с чем разобраться. У тебя есть какие-нибудь планы? Я пойду с тобой». «Тогда ладно». Бенджамин открыл еще один портал. «Поехали». В одном заброшенном складе на окраине города Грант Уорт остановил фургон и вышел из него. Он открыл дверь сзади и развязал всех. Штрукер с мрачным лицом потирал запястья. «ХМФ, капитан Фрид думает, что он такой великий. Он даже не знает, что тот, с кем он находится, один из наших. Пойдемте, нам нужно перегруппироваться с остальными и обсудить, как поступить с этим парнем. Как говорится, мстить никогда не поздно». Внезапно позади них появился портал, и Бенджамин вышел из него вместе с Роук. «Хороший план, если, конечно, вы сможете сбежать». «Капитан Фрид», глаза Гранта расширились от удивления, когда он увидел Бенджамина. «Из всех людей, завербованных в ЕПТ, у тебя был самый высокий шанс стать агентом Гидры, поэтому я решил устроить тебе проверку. К сожалению, ты провалился». Грант был удивлен, но и озадачен. Почему именно у него были самые высокие шансы стать агентом Гидры? А как же гадюка? Услышав это, Штрукер тоже заметил эту деталь, но промолчал. По дороге Грант докладывал им обо всем, что произошло, пока он был под прикрытием, так что они знали, что и гадюка скрывается в ЕПТ. Если Бенджамин еще не понял этого, значит, у Гидры есть шанс снова подняться. Штрукер на мгновение задумался и решил проверить, сможет ли он это подтвердить. «Ты дурак, ты думаешь, что сможешь покончить с Гидрой, захватив нас? Если отрубить одну голову, на ее место придут две другие. Гидра никогда не исчезнет, смирись. Кроме вашей базы, я уже посетил и другие. Даже та, что в щите, была вычищена Фьюри. Это конец. Бенджамин усмехнулся. Конечно, он просто притворялся. Ему нужно было, чтобы они подумали, что он стал высокомерным и беспечным после победы над Гидрой. Таким образом, она будет готова к захвату. Все, что ему нужно было сделать, это попросить гадюку собрать оставшихся на плаву под предлогом мести, и тогда Гидра тоже окажется под его контролем. Естественно, Бенджамин все равно не будет действовать беспечно. Он побывал на различных базах, но не увидел знакомых ему лидеров Гидры, таких как барон Зема, Даниэл Уайтхолл и другие. Скорее всего, эти люди скрываются с самого начала. Бенджамин не сомневался, что в будущем они восстанут один за другим и попытаются возродить Гидру. Как и ожидалось, Штрукер и остальные предпочли сдаться. Теперь они будут ждать, пока гадюка восстановит Гидру изнутри Епт. Увидев, что они так легко сдались, Роук нахмурилась, ей показалось это подозрительным. Она повернулась, чтобы спросить Бенджамина: «Хочешь, я поглощу их воспоминания и посмотрю, есть ли у них запасные планы?» Услышав это, Штрукер и остальные замерли. Их внутреннее злорадство внезапно сменилось нервозностью. К счастью для них, Бенджамин покачал головой. «Не нужно. Они ничего не смогут сделать». Бенджамин снова позвонил Наташе и спросил, куда отправить Штрукера и остальных. Подтвердив место, он порталом отправил их прочь, оставшись с Роук. Он погладил ее по голове и улыбнулся. «Не волнуйся. Я знаю, что они планируют. Пусть некоторое время думают, что у них все получится, чтобы дать им надежду. Чем больше они надеются, тем сильнее их отчаяние, когда эта надежда рушится. Хе-хе, я бы хотела, чтобы ты не похлопывал меня, произнося такие злодейские фразы». Бенджамин рассмеялся. «Точно. Кстати, где ты собираешься остановиться? Есть где переночевать? А можно я пойду с тобой?» От такого прямого вопроса Бенджамин неловко улыбнулся. «Ну, вообще-то я живу в одной квартире со своей девушкой. Если тебя это не смущает, то ты тоже можешь прийти. А, у тебя есть девушка?» Тело Роук задрожало. «Тогда, почему ты все еще приглашаешь меня? Не боишься, что она неправильно поймет? Эх, как бы это сказать, хотя она моя девушка, она не возражает, если я сплю с другими, так что сомневаюсь, что она будет против тебя, когда мы даже не спим друг с другом». Челюсть Роук упала на пол, она потеряла дар речи. «Со сколькими девушками ты спал, Хаэм, включая мою девушку? 7, не успел он оглянуться. Как уже столько, да. Бенджамин не особо утруждал себя подсчетами, поэтому тоже был немного удивлен цифрой. «И, она знает об этом, все они, ну, да, я не могу в это поверить». Бенджамин хихикнул, немного смутившись. «Ну, это действительно так. В любом случае, ты можешь поговорить с ней позже сама. И не волнуйся, что услышишь нас ночью. Я поставлю вокруг нас шумоподавляющий барьер, и ты сможешь нормально спать». Глава 32. Планы на будущее и очередной прилив сил. «В любом случае, давай сначала встретимся с ними в здании Епт». Роук кивнула, все еще немного шокированная тем, что Бенджамин только что открыл ей, и просто беззаботно последовала за ним. К тому времени, как они вернулись, Наташа и остальные уже были там, как сержант Барнс, в глубоком сне. «Пока что», — ответила Наташа, и Бенджамин кивнул. «Тогда я навещу его позже». Наташа посмотрела на маленькую тень, следовавшую за Бенджамином сзади, и подняла бровь. «Новенькая, это Анна, или, если хотите, Роук. Она из Людей Икс, помогала мне зачищать базы Гидры вместе с несколькими другими. Случилось кое-что, и она тоже захотела присоединиться к Епт, но ей пока негде жить. Значит, она будет жить с нами? Ну, ее силы еще не совсем стабильны, так что оставлять ее в отеле или любом другом месте одну не очень хорошая идея. А я, вернее, мы единственные, на кого ее сила не может повлиять». А Наташа и Роук в замешательстве посмотрели на Бенджамина. Что он имел в виду, говоря, что на него и Наташу не действует ее сила? «Я же говорил вам, что меня покрывает тонкая пленка, похожая на кожу, поэтому на меня не действуют твои силы, верно?» «У Наташи то же самое. У меня симбионт. Ао». Наташа поняла и тут же заставила симбионта в своем теле покрыть ее, как показал Бенджамин. Бенджамин также объяснил им, как работают силы Роук, и Офелия и Фелиция тут же настороженно отступили на шаг назад. Наташа, зная, что симбионт может защитить ее, не стала возражать и даже шагнула вперед, чтобы обнять Роук. «Бедняжка, должно быть, это было тяжело, «Да, я». Роук не знала, что сказать. Еще недавно она не могла ощутить тепло человеческого прикосновения, а теперь вдруг нашлись два человека, к которым она может прикасаться, не опасаясь, что причинит им вред, или, что еще хуже, убьет их. Она думала, что уже исчерпала все свои слезы, но вскоре обнаружила, что ошибалась. Слезы снова полились из ее глаз, и она крепко обняла Наташу, беззвучно плача. Бенджамин не стал прерывать их, а отошел немного в сторону, чтобы продолжить разговор. «У вас тоже все хорошо, без проблем. Хотя Зала раздражал нас своими разговорами до самого конца». Офелия закатила глаза, чтобы показать свое раздражение. «Я тоже получила деньги». «Деньги, да. Раз уж я там была, то могла бы высосать все их деньги досуха, прежде чем уничтожать серверы». Бенджамин был поражен. «Фелиция действительно слишком любит деньги. Ну, у него не было с этим проблем, поэтому он просто пожал плечами. Но что ты собираешься делать со всеми этими деньгами? Ну, не знаю, купить особняк, машины, лодки или еще что-нибудь». Фелиция развела руками и ответила без особых раздумий. Ей нравилось накапливать деньги, но что касается их использования, сейчас у нее было не так много идей. «Как насчет того, чтобы открыть компанию или что-то в этом роде?» «Какую компанию?» «Игровую компанию, но больше для разработки VR-игр с полным погружением». Фелиция наклонила голову и спросила: «Для чего ты создаешь игровую компанию?» «На самом деле есть много причин. Во-первых, постоянный приток денег. Во-вторых, платформа для виртуального обучения. Третье, развлечение для более нормальных людей. И так далее». Бенджамин продолжил объяснять: «Понимаешь, мир становится все более и более странным. У нас есть миллиардер-плейбой в металлическом костюме, инопланетный бог из мифов, солдат из прошлого, мутанты, демонические культы, еще больше инопланетян и многое другое. В конце концов, обычные люди будут чувствовать себя все меньше и меньше. VR-игра – это способ для них почувствовать себя супер в другом смысле. Ублажи их, и они не будут шуметь в будущем. Возможно, это даже снизит уровень преступности во всем мире». В то время как Фелиция оставалась в замешательстве, Офелия была ошеломлена. «Ты уже думаешь так далеко вперед, надо же было с чего-то начинать». Бенджамин усмехнулся. Когда он увидел, что в системном магазине есть несколько знаний, которые можно купить, эта идея уже сформировалась в его голове. Однако для этого требовался огромный капитал, как денежный, так и МП. Поэтому он пока не стал действовать. Теперь, однако, денежная часть в некоторой степени решена, и он может приступить к разработке первоначального плана игры с его нынешними возможностями. Бенджамин даже подумывал о сотрудничестве с Тони. Он был уверен, что тот заинтересуется. Кстати, о Тони. Бенджамин вспомнил о Ванде и Пьетро, которых он спас ранее. Он расспросил их об их способностях и экспериментах, которые проводил над ними Страйкер. Он знает, что Гидра завладела скипетром Лаки во время битвы за Нью-Йорк, но поскольку его больше не было на базе, он должен был быть возвращен в щит, чтобы избежать подозрений в их адрес. И если он окажется у щита, есть шанс, что Тони тоже получит его в руки, чтобы изучить. А значит, велика вероятность, что именно сейчас он создает Альтрона. Бенджамин почувствовал необходимость навестить его в ближайшее время. Он вздохнул и покачал головой. «Ну, хватит об этом. Об этом поговорим в другой раз». Бенджамин повернулся к Офелии и спросил: «Ты все еще хочешь стать мадам Гидрой? Сейчас самое время собрать оставшихся членов и укрепить свое положение. Я не очень хочу этим заниматься, но если будет нужно, займусь. Если тебе это не нравится, тогда все в порядке. Я найду кого-нибудь. Я сделаю это». «Но ты только что сказала». «Я просто говорила. Я сделаю это», — подчеркнула Офелия. Поскольку она была непреклонна, Бенджамин больше ничего не говорил и просто кивнул. Затем он перевел взгляд на Фелицию. «Ты слышала о гильдии воров?» «Гильдия воров? До меня доходили слухи. Я хотел спросить, не хочешь ли ты работать под прикрытием и присоединиться к их группе?» «Конечно, ты можешь отказаться». Фелиция приподняла бровь и скрестила руки, опираясь на стену рядом с собой. «Что мне за это будет? Чего ты хочешь, ХМ?» Фелиция на мгновение задумалась, постукивая ногой. Она посмотрела на Наташу и Роук, которые беседовали по душам в сторонке, и ее глаза загорелись. «Я хочу это. То, что есть у черной вдовы. Симбиант. Да. Или что-то похожее. Я хочу настоящую силу». Бенджамин был слегка удивлен. Увидев его выражение лица, Фелиция закатила глаза. «Слушай, я не дура, ясно, ты сказал, что мир будет становиться все более странным и странным. Я не хочу оставаться какой-то девчонкой в кошачьем наряде, не имеющей никакой реальной силы. Это не то, что я могу получить в любое время. Какие силы тебе вообще нужны?» – подумал Бенджамин. «Сказать, что я могу дать ей любую силу, которую она захочет, может показаться слишком шокирующим, так что я пока не могу этого сделать. Ну, мне все равно нужен МП, так что я могу пока не дать ничего. Хм». Фелиция снова замолчала, задумавшись на некоторое время. «Что-то потрясающее. Как я уже сказал, что это вообще такое?» Бенджамин потерял дар речи и покачал головой. «Ну, я посмотрю, что можно с этим сделать. Если ничего не получится, может, ты сможешь научиться у меня магии. Маги, это кажется забавным. Значит, ты будешь работать под прикрытием? Хорошо. Но если я увижу признаки опасности, я уйду». Бенджамин кивнул. «Если тебе будет угрожать опасность, просто позови меня по имени. А, это магическая штука. В любом случае, я буду там, чтобы спасти тебя. Не волнуйся, если ты так говоришь». Закончив разговор с ним, трое снова подошли к Наташе и Роук, которые уже успокоились. Наташа повернулась к Бенджамину. «Закончили разговор? Да. К твоему сведению, гадюка заберет оставшихся членов Гидры, но она все еще работает на меня. Легче контролировать Гидру изнутри, чем перерезать их всех. Кто знает, сколько у них запасных вариантов. Кроме того, они сделали то же самое с щитом, верно? Они заслужили, чтобы это случилось с ними». Бенджамин проинформировал Наташу на случай, если в будущем возникнут недоразумения. Наташа повернулась к гадюке, которая бросила на нее ехидный взгляд и ухмыльнулась. «Ты уверен, что мы можем ей доверять?» «Да, не волнуйся, я уверен. Ну, если ты ей доверяешь, то и я тем более. Но это не значит, что она должна мне нравиться. Пока вы двое не начнете драться или убивать друг друга, мне этого будет достаточно». Бенджамин вздохнул с облегчением. «Итак», Наташа продолжила, «теперь мы будем играть впятером?» «Нет». Бенджамин потерял дар речи. «Да ладно, я знаю, что ты думал об этом». Наташа рассмеялась и, поддразнив Бенджамина, утащила Роук. Вслед за ней ушла и Фелиция, но не без отвращения во взгляде на Бенджамина. В конце концов, она ничего не сказала и только вздохнула, покачав головой, и пошла прочь. Наконец, Офелия повернулась и посмотрела на Бенджамина. «Так ты действительно думал об этом? Это не так, ладно? Почему вы все думаете, что я всегда думаю о сексе? Разве нет, я?» Бенджамин запнулся, не зная, что сказать. «Черт побери, во всем виновата ультимативная система жеребца. Ведущий, ты не можешь всегда винить систему, это ультимативная система ультимативная система Марвел. Ладно, система настолько привыкла к тому, что Бенджамин ее так называет, что чуть не перепутала сама себя». После всего этого Бенджамин только беспомощно вздохнул и побежал догонять Наташу и Роук, которые направлялись домой. Роук, как и решила Наташа, осталось жить с ними. Они очень сдружились. Такое сочетание Бенджамин не считал возможным. Черная вдова и Роук. Подумав об этом сейчас, можно сказать, что у этих двоих есть общие черты. В прошлом они не могли легко влюбиться в кого-либо в силу обстоятельств. Наташа боялась полюбить кого-то, зная, что не сможет создать семью из-за перенесенной в прошлом операции. Роук боялась сблизиться с кем-то и в итоге причинить ему боль из-за своих способностей. Это немного натянуто, но у них есть общие чувства, которые привели к тому, что они стали ближе друг к другу. В каком-то смысле Наташа воспринимает Роук как младшую сестру. Она напоминала ей другую младшую сестру, которая была у нее в прошлом, Елену. Кстати, интересно, как она сейчас поживает. Наташа подумала об этом и решила поискать ее, когда освободится. После ужина они втроем вели светские беседы, и наконец настало время спать. Как раз когда Бенджамин собирался направиться в спальню, его оттолкнула Наташа. «Нет, сегодня ты будешь спать на диване. А, сегодня девичник. Мальчикам вход воспрещен». Бенджамина вытолкали из его собственной комнаты. Он задумался, хорошей ли была идея привести сюда Роук. Кажется, эти двое теперь могут наброситься на него. Тихо плача про себя, Бенджамин отправился на диван, чтобы поспать. «Наверное, завтра я куплю себе нормальный дом, с большим количеством комнат. Дом для своего гарема? Нет». Бенджамин вспотел. На случай, если его снова выселят из комнаты, он может спать в другой комнате. Это точно не для того, чтобы освободить комнаты для будущих любовников. Определенно, Бенджамин некоторое время убеждал себя в этом, а затем снова сосредоточился на системе. Всплывающие окна появились уже давно, но он был слишком занят, чтобы присмотреться к ним повнимательнее. Теперь, когда у него появилось время, пришло время проверить. Взглянув на длинный список уведомлений, Бенджамин был ошеломлен. «Вот черт, я богат». Все они были завершением срочных квестов, когда он зачистил все эти базы Гидры, захватил барона Штрукера, и даже участие в остановке проекта озарения и устранения Эрнимазалы принесло ему некоторое вознаграждение. Бенджамин усмехнулся. «Как я и думал, я не могу полностью избавиться от Гидры, они такие хорошие фермы. Ну, экспы он точно не получит, но зато получит много МП, не говоря уже о всех этих бесплатных розыгрышах гачи. В общей сложности 540 000 МП и 32 бесплатных розыгрыша гачи. Черт, Бенджамин был полностью потрясен и чувствовал себя немного ошеломленным. Хе-хе, начнем тянуть гачу». И он так и сделал. Результат снова ошеломил его. Ни хрена себе. Во-первых, как и ожидалось, трижды появилась высшая красная редкость – ожерелье единого. Оригинальный посох единого был создан в результате трансмутации могущественного колдуна-военачальника, известного как Единый. Что касается того, как появилось это ожерелье, что ж, это лишь еще одна вещь, добавляющая странности системе. Как и в случае с посохом, ожерелье единого позволяет использовать заклинание по своему усмотрению только один раз в обмен на кровь. По способу использования магии это был своего рода артефакт, изменяющий реальность. Одна только эта вещь увеличила общую силу Бенджамина в несколько раз. А еще есть кинжал души. Кинжал в форме меча души. Он способен создавать порталы в карманное измерение под названием Лимба, а также накладывать на пользователя броню из прометиума. Прометий – магический металл, встречающийся только в Лимбо и обладающий демоническими свойствами. Считается, что он также значительно усиливает способности симбианта. И, наконец, последняя красная редкость – корона бесконечности. Да, это, по сути, версия перчатки бесконечности в виде короны. Конечно, все гнезда пусты, так что в данный момент она не имеет никакого применения.